«Вот как, и что же у вас за идея, товарищ Огнев?» — усмехнулся в усы Сталин. «Я выложил из дипломата свой черновик по новому приказу и передал его Иосифу Виссарионовичу. Дождавшись, когда он все прочтет, я уже на словах сжато пересказал свою задумку. На тот случай, если на бумаге не все внятно написал и не смог передать свою мысль, все же в спешке черновик написан, мог что-то, очевидное для меня, и упустить», — ответил товарищ Сталин не сразу. «Мысль интересная», — медленно кивнул он, погрузившись в раздумья, «однако требует вдумчивой оценки. Это черновой вариант», — заметил я. «Если вы дадите добро, я его проработаю, с законами по армии ознакомлюсь, более подробно распишу, в каких случаях что-то можно простить, а что, нельзя, но можно снизить наказание. Сейчас принес, чтобы понять, стоит ли тратить на ее проработку время, или и дальше работать так, как сейчас». В ответ, снова молчание. Иосиф Виссарионович глубоко ушел в себя и однозначного «да» или «нет» не торопился мне дать. Это напрягало. Но с другой стороны, если сразу не отказал, то идея ему действительно понравилась. Другое дело, что возможно есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю. Зато они известны Сталину, и вот об этом он сейчас и размышляет. «Вот что», — очнулся генеральный секретарь и обратил на меня внимание. «Я обдумаю твое предложение, и как только решу, что с ним делать, ты узнаешь об этом. А пока, работайте как прежде, товарищ Огнев». «Ну, тоже результат, хотя я надеялся на какую-то однозначность». Дома Люда делилась впечатлениями от нашего дома. «Он уже полностью достроен, теперь ждем, когда осядет. Чтобы не терять время, начали благоустраивать придомовую территорию. Я предложил выложить тротуары плиткой, которую сделаем сами». Девчонки первыми оценили идею, принявшись работать над макетом для фигурных кирпичей. Дальше по уже отработанной схеме заливали изготовленные макеты цементом и после укладывали на подготовленную подушку из песка и гравия. Между тротуаром и домом сегодня высаживали яблоневые саженцы и кусты вишни. Люди надоело просто сидеть в квартире, да и Леше нужны прогулки, вот и выбралась. Заодно и с саженцами с удовольствием возилась, пока девчонки тетешкались с нашим сыном. Мне было приятно видеть ее в таком приподнятом настроении с улыбкой на лице. Жаль, сам не догадался раньше ей нечто подобное предложить. На следующее утро на работу я пришел первым. Обычно, стоит мне зайти в кабинет, там уже сидит Аня, перебирая бумаги. Но сейчас ее почему-то не было, что уже удивительно. Еще удивительнее было увидеть ее через полчаса, с мешками под глазами, как у невыспавшегося человека, слегка растрепанной, чего она никогда себе не позволяла, и словно зашуганной. «Что случилось, а?» — встрепенулась девушка от вопроса. «Нет, ничего, все нормально», — пролепетала она. Понятно, что она врет, но решил дать ей немного времени, чтобы хотя бы заикаться перестала, а потом уже и расспросить. Девушка бездумно села за свой стол, бессмысленным взглядом пробежала по бумагам, явно витая в облаках и думая о чем угодно, но не о работе. Через 10 минут ее молчания я не выдержал. «Ань, что случилось? Расскажи, может, чем помогу?» «А?» Снова очнулась она и тут же замотала головой. «Нет, Сергей Федорович, тут личное. Ну хоть заикаться перестала, уже прогресс. И все же, твое личное сильно влияет на твою работу. Я, как твой начальник, не могу это проигнорировать». «Да все нормально», — нервно растянула девушка губы в намеке на улыбку. «Просто дедушка. Что с ним?» «Да нет, ничего». Тут она окончательно смешалась и замкнулась в себе. Мои попытки ее растормошить ни к чему не привели, и тогда я временно отступил. Пускай еще немного в себя придет. Пришедшие через час Игорь с Николаем, переквалифицированные временно в сборщиков, аналитики принесли новую стопку заполненных бланков, забрали чистые и убыли. Только это немного заставило встряхнуться Аню. Я уже начал не просто волноваться, а интенсивно думал, как бы вывести ее на разговор, да узнать, что стряслось и как ей помочь, когда девушка внезапно кивнула собственным мыслям, словно решилась на что-то, после чего все же включилась в работу. Ближе к обеду она все же рассказала, что получила новость о заболевшем деде. Помочь ему никак не может, вот и волнуется. На обед она уходила почти нормальной, оставив меня в размышлениях, могу ли я чем-то помочь. Поесть я захватил с собой, Люда постаралась, сварила мне суп, который я налил в банку и ел его с парой кусочков хлеба. Жаль, что микроволновых печей пока нет. Приходится либо есть холодным, либо идти на первый этаж, где у нас мини-столовая, и просить поварих подогреть суп на печке в металлической тарелке. Можно и самому в столовой питаться, что я раньше и делал, но в последнее время Люда стала как-то ревностно относиться к тому, что кормит меня не дома. Наверное, наслушалась соседок. Даже до меня дошла история о том, как у тети Вари, что живет над нами, муж ушел к поварихе. После обеда я сходил до Савинкова, поинтересовался, как можно узнать, что случилось с дедом Анны, и если ему совсем плохо, есть ли возможность ему помочь. Тот обещал уточнить этот вопрос, и с чистой совестью я вернулся в кабинет. Зато после обеда ситуация с Аней в корне поменялась. Девушка была спокойна, собрана, причесалась и перестала заикаться. На повторный вопрос, что было утром, ответила, что перенервничала, но сейчас сбегала до почты, откуда сумела дозвониться в лагерь, где заключен ее дед. И уже в телефонном разговоре ее успокоили, что с ним все в порядке, просто подвернул ногу при выполнении работы, сейчас лежит в лазарете. Но это не опасно для жизни и здоровья. Я бы, может, и поверил, случилось подобное в моем прошлом мире, но что-то мне слабо верилось, что в нынешние годы такая забота о заключенных возможна. А даже если так, новость о том, что Аня смогла вот так просто дозвониться в лагерь, и ей там ответили. Короче, к Савинкову я сходил не зря, и потом снова уточню у него, что там с дедом девушки. К моему удивлению и радости товарищ Сталин раздумывал над моей идеей недолго. Суток ему хватило, чтобы в конце рабочего дня снова вызвать меня к себе. Товарищ Огнев, первым на этот раз начал Иосиф Виссарионович, при более детальном рассмотрении ваша затея нашла отклик, и не только у меня, но, как вы и упоминали, ее нужно доработать. Займитесь этим. Я еле сдерживал улыбку. Ну, наконец-то, скинуть со своих плеч проблему сбора данных на самих армейцев, чтобы они своими усилиями провели аудит, а потом уже получить в кратчайшие сроки реальные данные. Это ли не счастье? Сталин видел мою реакцию и сам не удержался от усмешки. Но это еще не все, добавил он. Товарищи Цандер и Королев, за которых вы поручились, настаивают на том, чтобы расширить их программу. Однако товарищи из наркомата по военным и морским делам очень скептически относятся к их успехам. Раз уж вы за них ранее поручились, я хочу, чтобы вы посетили их конструкторское бюро и провели оценку, насколько эффективно используются этими товарищами выделенные им народные средства. Сделайте это после того, как подготовите материалы по предложенному вами указу. Надеюсь, 3 дня тебе хватит, перешел на более доверительный тон Сталин. Справлюсь, кивнул я. Самому после разговора с Борисом хотелось узнать, как у них дела идут, а тут, все один к одному, сказкой только. Домой я вернулся в прекрасном настроении, а у нас гости, Илья Романович сидел на кухне и держал на руках Лешу, играя с ним в козу. Сын хмурился, пытался поймать пальцы своего дедушки беззубым ртом и, когда ему это удавалось, весело смеялся. «О, Сергей, привет!» – махнул он мне рукой, отвлекшись от Леши. Тому это не понравилось, и он тут же недовольно мяукнул, заставив Илью Романовича снова показать ему козу. Впрочем, долго играть с внуком Говорин не стал. Через пару минут в кухню влетела Люда, поставила передо мной тарелку с жареной картошкой, салат из свежих огурцов с помидорами и забрала сына, оставив нас с ее отцом наедине. Пока я ел, Илья Романович делился своими достижениями. Его прямо распирало от гордости. Фильм, с просьбой о котором он приходил ко мне, все же сняты, даже одобрен. Ну вот, а он переживал. И приятнее человеку, что все сам сделал, в 1000 раз. А как он обиделся тогда, что я его послал. Пару недель не заходил, дулся. Но сейчас совсем по-другому и на меня, и на мир смотрит. Между делом спросив у меня, как дела, Илья Романович пригласил на премьеру фильма и ушел домой. Я лишь мысленно пожелал ему удачи, а сам отправился отдыхать. «Сергей, отойдем», встретил меня еще на воротах Савинков. Постарался он это сделать так, чтобы не привлекать внимание остальных сотрудников нашего института, и у него это даже удивительным образом получилось. Удивительно в этом бы то, что сейчас как раз большинство людей приходили из дома, сдать заполненные бланки, получить новые, поделиться новостями. Это уже часа через 2 в здании станет почти пусто, а сейчас чуть ли не толкучка. Заинтригованный, я двинулся за Акпушником. Далеко мы уходить не стали, просто отошли к курилке, где Савинков и задымил. Узнал я насчет деда Белопольской, после первой затяжки сказал мужчина. Все подтвердилось. У меня как камень с души свалился, а то я уж грешным делом начал себе самое разное придумывать. от того, что Ане резко деньги понадобились, но сказать об этом она стесняется, до того, что ей кто-нибудь из парней прохода не дает. Девушка она красивая, просто одевается неброско и макияж никакой не наносит, а стоит над ней поработать, так сразу толпу поклонников может завести. Все-таки аристократические корни дают о себе знать, внешность у нее породистая. «Вот только чем ты ему поможешь?» – продолжил мужчина. «В лазарете ему и так лечение проводит. Срок ты ему не уменьшишь, да и стоит ли? Ну а устроить Ане встречу с дедом? Она его давно не видела». Свинков задумался. «Так-то это возможно», – неторопливо затягиваясь, – произнес он. «Но ты ее спроси, хочет ли она сама, сколько она его не видела. Неужели совсем не было возможности к нему съездить?» Поблагодарив Акпушника, «Я все же дошел до своего кабинета. На этот раз Аня не опоздала и пришла, как обычно, раньше меня». Тут же и спросил ее, виделась ли она раньше с дедом и хочет ли это сделать сейчас. «Я маленькая была, меня мама не пускала», — созналась девушка. «Но хотелось бы, только вот как все это», — растерянно посмотрела она на гору бумаги у нас на столах. «С этим уже скоро разберемся», — заявил я. «Мне дали добро, чтобы переложить сбор данных на самих армейцев. Вот сейчас и займусь проработкой приказа для этого». Обрадовавшись, Аня уже не отказывалась встретиться с дедушкой, но решила перенести этот момент на то время, когда мы все же переложим сбор данных на плечи самих командиров частей, чтобы ответственность о несделанной работе не давила. Ну и все равно до этого времени надо договориться, чтобы в лагере ей время назначили и пропустили на свидание с родственником. После того, как с одобрения товарища Сталина я взялся за детальную работу над приказом для командиров военных частей, у меня словно груз с плеч убрали. Я даже наших сборщиков тормознул. Пускай чистые бланки копятся для последующей передачи в части, а аналитики, которые были к ним прикомандированы, мне помогают, ищут нестыковки в приказе, может, что заметят среди законов о наказаниях за военные преступления, что я пропустил. Пусть большинство из них не юристы по образованию, а скорее математики, но внимательность-то у них есть. В итоге данные Иосифом Виссарионовичем 3 дня пролетели незаметно. С Свинковым я тоже успел переговорить насчет встречи Ани с ее дедушкой, и тот начал работать над организацией этого свидания. В подробности я не вникал, просто удовлетворился ответом нашего безопасника, что как только все будет готово, он мне об этом скажет. О своем отъезде в КБ я Аню тоже предупредил. Пришлось, потому что организацией посещения КБ королевой Цандера занималась АКПУ, и через того же Савинкова мне передали, что моя проверка их успехов может затянуться 2 дня, а то и больше. И потому что КБ теперь находится далеко за городом, куда доехать не быстро, и пуски их мне посмотреть надо, а это тоже время. В любом случае свою заместительницу о своем долгом отсутствии надо предупреждать заранее. За день до отъезда ко мне подошла Люда. «Сереж, у меня плохое предчувствие», — с тревогой в глазах посмотрела она на меня. «Тебе точно нужно ехать? Может, откажешься?» «Ну как я могу отказаться?» — удивился я. «Да и что со мной случится? Я же говорил, мне нужно посетить королеву с Цандером». Борис не раз упоминал про их секретность. «Уверен, что и с охраной у них все на уровне. Чего ты боишься?» «Не знаю, тревожно мне», — упрямо поджала губы любимая. «Откажись. Или сошлись на то, что заболел. Ну пожалуйста, я же тебя давно ни о чем не просила. Ну послушай ты меня», — воскликнула она в сердцах, чем разбудила Лешу. Сын захныкал, но Люда не кинулась сразу к нему, как раньше, а требовательно смотрела на меня. «Я не буду отказываться», — покачал я головой. «Не переживай, я туда и обратно. Вспомни, сколько мне пришлось по области ездить, по тем же колхозам, и ничего страшного не было». Я подошел и обнял ее. Люда вцепилась в меня, словно утопающий в соломинку. Леша продолжал хныкать, и через минуту я аккуратно высвободился из хвата жены и напомнил о сыне. Та лишь вздохнула печально, понимая, что меня не переубедить, и ушла. На душе после этого разговора почему-то стало тяжко, и реально хотелось плюнуть на все и последовать совету любимой. Лишь усилием воли прогнал такие мысли. «Все будет хорошо, паниковать нет причин». Аня возвращалась домой в приподнятом настроении. Все-таки хороший у нее начальник, и придумал, как нудную работу переложить на других, но при этом без потери качества. И с дедушкой она увидится, похлопотал, не отмахнулся. А ведь она тогда от испуга ляпнула про дедушку. И когда Сергей сказал, что хочет ли она увидеть его, то Аня сначала обрадовалась. Потом мысленно запаниковала, а вдруг ее обман раскроется, Но Сергей, видно, не стал уточнять, болеет ли ее дедушка и в каком он состоянии. Просто организовал им встречу. Уже через неделю она увидит дорогого человека, с которым вот уже более 10 лет общается лишь через письма. От благостных мыслей ее отвлекло вежливое покашливание сбоку. Сморгнув, Аня посмотрела в сторону кашляющего и узнала Владимира. В сердце на миг поселился страх, но она усилием воли отогнала его. Решение принято, еще на следующий день после разговора с другом отца. Отступать некуда. «Здравствуй, Анна», — улыбнулся мужчина. «Пройдемся?» «Да-да», — все же голос в первый миг подвел девушку, но потом она окончательно собралась с духом и уже спокойнее спросила: «Вы обещали, что подойдете через 3 дня, но вчера вас не было, что-то случилось, за тобой была слежка. Если бы она была и сегодня, я бы посчитал, что ты рассказала о нашем разговоре красным». Аня на этих словах вздрогнула от страха. «Нет», — замотала она головой, — «только не им». «Я рад, что ты этого не сделала», — улыбнулся Владимир. «Значит, ты согласна на помощь в обмен на переезд за границу?» «Да, но что от меня требуется?» «Вы говорили о поручении, оно несложное», — идя неторопливым шагом, начал мужчина. «Ты же сидишь в одном кабинете с Огневым?» «Да, он мой начальник. Ты делаешь ему чай, или, может, просто воду иногда подносишь?» «Ну, бывает», — растерялась девушка. «Завтра тебе нужно будет подсыпать ему в чай один порошок. Я передам его тебе, когда мы попрощаемся». «Но я не смогу», — перебила мужчину Аня. «Почему?» Владимир замедлился еще больше и внимательно посмотрел на нее. «Сергея Федоровича завтра не будет. Он уезжает в командировку на несколько дней». После этих слов незнакомец чуть расслабился и уже без прежнего напряжения уточнил. «Надолго? И куда? Насколько? Я не знаю. Он и сам не в курсе. А вот куда? Вроде как в конструкторское бюро какое-то. Ему нужно там проверку провести. Разве он еще занимается проверками?» Неподдельно удивился мужчина. «Ну, как я поняла, это КБ создали по его рекомендации, и сейчас требуют, чтобы он проверил их результаты и отчитался по ним». «А что за КБ?» — с любопытством спросил Владимир. «Не знаю, Сергей только упоминал, что там его друг работает, Борис, начальником у него какой-то Королев». Тут же вся расслабленность с мужчины слетела, и он даже притормозил. «Точно Королев?» — так Сергей Федорович сказал, пожала плечами Аня. «Это даже лучше», — прошептал себе под нос мужчина. Девушка еле разобрала этот шепот, однако не поняла, к чему эта фраза. «Тогда пока ничего от тебя не требуется», — вышел из своих мыслей Владимир и даже повеселел. «Если все сложится наилучшим образом, то и сыпать тебе твоему начальнику ничего не потребуется. Желаю приятного вечера». Раскланившись, Владимир быстрым шагом покинул растерявшуюся от конца разговора девушку. Так ничего и не поняв, она вернулась домой. Лишь мысль промелькнула, все ли правильно она сделала. Глава 24. Начало августа 1932 года. Утром Люда провожала меня, будто видит в последний раз. Это ее паника уже раздражать стала. «Не переживай», — повторил я, — «все будет хорошо. Звонить буду каждый день, если тебе так легче. Да и не думаю, что меня не будет больше, чем 3 дня. Даже соскучиться не успеешь». С грустью на лице любимая отпустила меня. Я быстро спустился вниз и плюхнулся на заднее сиденье машины. Рядом с моим водителем Юрой сидел незнакомый мне агент АКПУ. «Михаил», — представился он, — «буду вашим пропуском и картой в одном лице», — хохотнул мужчина. После чего скомандовал Юре вперед. Конечную точку маршрута он не называл, предпочитая негромко предупреждать, где свернуть направо или налево. «Тоже мне Алиса Мейт ин СССР, блин. Толку-то с такой молчаливости, хотя толк все же был. Мы доехали только до ворот какой-то огороженной территории с кирпичным двухэтажным зданием на ней и пропускным пунктом. Охранялась все дюжим парнем со злющей собакой, которая сидела рядом на поводке и тихо рычала до тех пор, пока охранник не сказал ей «фу». Это оказалось местное здание конструкторского бюро, где и проводилась основная бумажная работа. Сюда же, как я понимаю, и бегал Боря на работу. А вот полигон, где проходили испытания, располагался уже за пределами города. Но вот туда Юру уже никто пускать не собирался. Поэтому мы дождались, пока с пропускного пункта выйдет еще один сотрудник АКПУ, который заменит моего водителя до конца проверки. «И почему тогда сразу вы за руль не сели?» — спросил я новенького, когда мы отъехали. «Такое было распоряжение», — равнодушно ответил парень. «Да вам, наверное, частенько сюда придется потом мотаться», — уже более развернуто пояснил Михаил. «Вот и показали вашему водителю, куда и как подъезжать. Кстати, очень советую добираться именно тем маршрутом, как мы приехали. Почему? В список сотрудников вы не входите, ваша машина тоже соответствующего допуска не имеет. Если подъедете с другой стороны, это будет означать, что вы либо под контролем, либо что внутри сидит противник. Тут он заметил мое удивление и махнул рукой. В общем, сильно голову не забивайте. Просто помните, что подъезжать по-другому не стоит. Дальше мы ехали почти молча. Только Михаил периодически отпускал шутливые колкости о прохожих, если они его чем-то цепляли. Я на это внимания не обращал, больше пытаясь запомнить дорогу и размышляя, будет ли на месте телефон, чтобы при нужде позвонить люди и успокоить ее, и где меня разместят. А может и вовсе будут домой привозить в конце дня. С последним, впрочем, все решилось быстро. Домой меня никто возить не будет. Хотя бы потому, что полигон, где отрабатывали созданные Королевым с Цандером ракеты, находился в 5 часах езды от города. Вокруг простирался лес, перемежаемый полями. Ближайшая к полигону деревня находилась в 30 километрах по словам Михаила. Сам полигон был огромным полем, на котором в основном раньше испытывали свою технику артиллеристы. Рядом с ним была построена казарма для рядовых, которые следили за этим полем, домик для командиров и еще один дом для гостей. Последний выглядел наиболее опрятно и больше был похож на дворянскую усадьбу. Вот туда мы по приезду и направились. Первым, кого я увидел, был Цандер. Фридрих Артурович вышел на порог дома с чашкой чая в руках и с любопытством смотрел за моим прибытием. «Приветствую будущих покорителей космоса!» – весело крикнул он. «Стоило мне выбраться из автомобиля. Мы все работаем в этом направлении», — улыбнулся я в ответ и пожал протянутую руку. Михаил тоже не остался в стороне, поприветствовав ученого-изобретателя. Лишь наш молчаливый водитель так и не покинул машину и вообще отъехал за дом, стоило нам закрыть дверцы. «Ну как вы здесь?» — спросил я, когда мы остановились на пороге. «С собой у меня кроме привычного дипломата был еще и чемодан со сменным бельем», в котором до кучи Люда наложила еще и продуктов, словно я на месяц уезжаю. Вчера только приехали. Сейчас готовимся к приезду проверяющего. Сергей уже ускакал в боксы, проверить прототип нашей установки. А ты какими судьбами? Да я и есть тот проверяющий, рассмеялся я. Вам не сказали? Нет, удивился Цандер. Так это даже хорошо. Тут же заулыбался он, переварив информацию. Ты хоть понимаешь, над чем мы работаем? А то как не приедет какой-нибудь военный чин, так ему сначала 5 раз надо объяснить, чем наша установка от обычной артиллерии отличается, в чем ее выгода и какие сложности. Я бы еще хотел и на ваши особо дальние пуски посмотреть, скромно заметил я. Ты про наши попытки выйти на низкую орбиту? Именно. С этим будет посложнее, вздохнул Фридрих Артурович. Мы же не готовились, тут же пояснил он. Надо на завод звонить, заказывать срочную сборку ракеты, затем ее доставка сюда, подготовка к старту, и хорошо, если с погодой повезет, и через сколько можно будет ожидать запуск, уже не столь радостно спросил я, минимум неделю при самых оптимистичных раскладах, да, недоработочка вышла, а я-то думал, что уже через 3 дня дома окажусь, да не расстраивайся, заметив мое помрачневшее лицо, хлопнул меня по плечу мужчина. «Сегодня же заказ сделаем. Думаю, ради проверки там постараются побыстрее все подготовить. Главное, чтобы без ошибок делали», — вспомнил я, что многие ракеты взрывались из-за неполадок в проводке или ошибок в программном коде. «Сейчас еще компьютеров нет, но вот проводку активно используют. Мне же взрыв не нужен, иначе придется прикрывать программу, которую я сам же и продвигал перед товарищем Сталиным». Цандер тоже проникся и пообещал, что сильно торопить не будет, попросит, чтобы все проверяли тщательно. После этого мы наконец зашли в дом, где мне показали мою комнату на ближайшие дни. Довольно просторная, есть кровать, уже заправленная, письменный стол с вычурным дореволюционным стулом, даже книжный шкаф нашелся. Пока что пустой, лишь пыль сиротливо скапливается. Протереть ее очевидно или забыли, или не успели. Бельевого шкафа не было. Вместо него лишь нашлась прикроватная тумбочка с 2 полками. На ней же стояла керосиновая лампа, а под потолком висела люстра на 1 лампочку. В целом довольно уютно, но ощущается, что помещение давно не использовалось. Разложив свои вещи и забрав с собой продукты, я пошел искать кухню. И кушать уже хотелось, время давно за полдень перевалило, и хранить их в своей комнате я не собирался. Нашел довольно быстро. На месте уже суетился упитанный мужик-колобок с фартуком поверх рубашки и с закатанными до локтей рукавами. «О, наконец-то помощника прислали!» Обрадовался он мне. «Не стой на месте, там картошка, надо начистить поскорее, а то не успеваю. Уже комиссия приехала, им на стол подать надо, а у меня только суп готов. Вообще-то, да не стой столбом!» Перебил меня местный повар. «Держи нож и быстрее, быстрее!» Хмыкнув его напористости, я все же сумел передать ему принесенные с собой продукты. Тот их тут же принялся потрошить и раскладывать по шкафам, а что-то в погреб сразу потащил, который использовался вместо холодильника. Есть хотелось сильно, поэтому и дальше напирать на то, что я не помощник повара, а вообще-то и есть проверяющий, не стал. «Быстрее приготовим, быстрее поем». Потому все же взял нож и принялся за дело. Через 10 минут за этим занятием меня и застал Михаил, пришедший на запах еды. «О, а мы тебя обыскались!» Рассмеялся он, так проголодался, что не утерпел и решил нашему Семёнычу подсобить. Семёныч от такого пассажа Михаила растерялся и, похоже, только сейчас до него дошло, что он меня с кем-то перепутал. Вон как удивленно в мою сторону смотрит. «Да, есть такое, не стал я сдавать Колобка, но я уже все, дальше и без меня справится». К обеду подтянулся и Сергей Павлович. «Тезка, давно не виделись». Хлопнул он меня по ладони. «А у нас почти все готово. Вот, бегал, проверял только что. Сейчас поедим, и можно на поле». Взгляд его был хитрым, явно какой-то сюрприз хочет сделать. Однако на прямой вопрос он лишь покачал головой и ответил, что сам все увижу. Подогрел он мой интерес, что уж тут. Смел я еду в итоге первым, а эти гады ели с чувством, с толком, с расстановкой, изверги. Но вот мы все же вышли все из-за стола и пошли на улицу. Тут Сергей Палыч нахмурился и посмотрел в сторону Михаила. «Что-то ваших многовато. Приказано меры безопасности усилить», — пожал тот плечами. «Стандартная процедура». «Мда», — не поверил ему Королев, но больше ничего говорить не стал. Народу и правда прибавилось. Только к нашему дому подъехал грузовик с десятком солдат в форме ЭКПУ, а еще три стояло около казармы. Оттуда был слышен зычный голос их командира, ставящего какую-то задачу. «Пока мы шли до машины, что привезет нас к месту испытаний, поле огромное, пешком по нему не находишься, ноги сотрешь». Прибывшие бойцы ЭКПУ загрузились в машины и куда-то убыли. Ехать пришлось около четверти часа. На месте нас уже ждало два переделанных под установки залпового огня, как я их помню и как примерно описывал тому же Королеву, грузовика. Только вот направляющих на месте кузова было по три штуки всего. Ну да и движок у местных авто пока не слишком сильный, чтобы большую нагрузку таскать. Да и снаряды, как я погляжу, не маленькие. Каждый в длину не меньше метра и в диаметре сантиметров 20. Эдакий тубус. Лишь нос заострен с нашлепкой на нем, да в хвостовой части раструб, делающий его похожим на мини-ракету. Сейчас проведем запуск уже отработанных прототипов боеприпасов, начал Королев, взяв на себя роль руководителя испытаниями. Сандер ему не возражал и вообще тандем у них вроде сложился, не было видно каких-то трений. Установка номер один, подошел Сергей Палыч к первому грузовику. Стреляет поочередно тремя снарядами осколочно-фугасного типа. Запуск производится с места командира из кабины рядом с водителем. Вместе со словами он провел нас к кабине, где и показал все наглядно. На приборной панели напротив пассажира было три тумблера, а между ним и водителем располагалась катушка с ручкой. На катушке была стрелка, отклоняющаяся влево-вправо с пронумерованной шкалой по периметру катушки. «Это лебедка», — указал на катушку Королев, вращая ручку. Командир задает нужный угол возвышения по вертикали для стрельбы. По горизонтали наведение производится всем корпусом боевой машины. После наведения командир откидывает защитный колпак, указал Королев на стеклянный колпак, который прикрывал все три тумблера, и по очереди опускает тумблеры. Каждый тумблер замыкает электрическую цепь на пусковой платформе, подведенную к каждому снаряду отдельно. В снаряде происходит воспламенение топлива, и ракета устремляется к цели. Дальность стрельбы, от 3 до 5 километров, тут зависит от количества ВВ, которое было заранее установлено в снаряд. Соответствующие расчеты я покажу позже. Площадь поражения осколками, около 10 тысяч квадратных метров при полном запуске и примерно 4 тысячи при одиночном пуске. Впечатляет, присвистнул Михаил. Я тоже понял теперь, почему военные так напирают на Королева, чтобы он только этой машиной занимался и не отвлекался на космос. Чтобы не быть голословным, «Предлагаю вам самим увидеть все в действии», — улыбнулся от похвалы Королев. «Но придется отойти. Я, конечно, в машине уверен, но вот наши доблестные товарищи из вашего ведомства», — покосился он сначала на Михаила, а затем на еще одного мужика, что приехал с двумя бойцами за нами следом, «настаивают. И они абсолютно правы», — с улыбкой кивнул Михаил. «В 50 метрах от стоящей немного на возвышенности установки находился окоп в полный рост. Однако там уже кто-то предусмотрительно поставил несколько ящиков, которые позволяли спокойно смотреть на испытания, высунувшись по пояс. На них-то мы и взгромоздились под неодобрительные взгляды незнакомых мне людей из ОКПУ. В окопе до этого нас ожидал десяток солдат с их командиром. Королев сказал ему, что можно начинать, после чего тот взял с собой одного из бойцов, и они рысцой отправились к боевой машине. Когда они запрыгнули в машину, Сергей Палыч повернулся ко мне и торжественно сказал: «Смотри, такое ты сейчас нигде больше не увидишь». Тут машина завелась, и все взгляды устремились на нее. Сначала около минуты прогревался мотор, после чего командир высунулся из кабины, показал большой палец и, дождавшись кивка Королева, снова скрылся в машине. А дальше направляющие в кузове дрогнули и пришли в движение. Угол их наклона из горизонтального сменился в положении под 45 градусов, и первый снаряд вспыхнул пламенем из раструба, после чего стремительно умчался в небеса. За ним с задержкой в пару секунд то же самое случилось и с оставшимися снарядами. Все это сопровождалось гулом и шипением от интенсивно сгорающего топлива в небольших баках этих мини-ракет. Вдали раздался грохот от разорвавшихся снарядов, и в нескольких километрах мы увидели поднявшуюся от попаданий пыль. «Сейчас стрельнем сразу всем пакетом», — прокомментировал Королев происходящее. Тут же четверо из десятка бойцов, что сидели с нами в окопе, сорвались с места и кинулись по направлению к машине. Однако пробежали мимо нее и в 20 метрах с противоположной от нас стороны юркнули куда-то под землю. «Там оборудован блиндаж для хранения снарядов», — продолжил свою роль экскурсовода Сергей Палыч. «Мы привозим туда столько, сколько запланировано отстрелять. Сейчас установят новые снаряды и продолжим». Перезарядка установки прошла очень быстро, всего-то за 3 минуты управились примерно. После этого четверка вернулась в окоп, и лишь тогда Королев дал отмашку для второго запуска. Но прежде чем его совершить, грузовик взрыкнул двигателем и сделал небольшой круг, демонстрируя нам, что не является стационарной точкой, а готов менять при необходимости очень быстро свою позицию. И только вернувшись в исходное положение, дал уже полноценный залп уже всеми 3 снарядами. От этого установку слегка покачнуло, а грохот при попадании был уже гораздо сильнее. «Ну как тебе?» — повернулся ко мне Королев. «Впечатляет», — искренне ответил я. «Сейчас еще более впечатляющее зрелище увидите», — не удержался все же от своего комментария Фридрих Артурович. Сергей Палыч энергично кивнул, подтверждая сказанное, и дал отмашку все тем же бойцам о заряжании экспериментальных снарядов. В этот раз кинулась их устанавливать уже вся оставшаяся 8 на второй грузовик, а командир с водителем пересели из одной машины в другую. И вот тут Михаил от чего-то забеспокоился. Я с удивлением посмотрел на него, после чего перевел взгляд туда, куда он всматривался. Со стороны казармы, откуда мы приехали, мчалось 2 автомобиля. Пока что до них было далеко, но столб пыли они подняли знатный, что косвенно говорило о высокой скорости. Чего это они так спешат? Если уж меня это удивило, то что говорить про окпушника? Пока смотрел на далекие автомобили, снаряды уже поставили на направляющие рельсы установки, и солдаты вернулись в окоп. Снаряды экспериментальные, поэтому на всякий случай ставим их пока только перед стрельбой, пояснил Королев, после чего с воодушевлением продолжил. Итак, товарищи, сейчас вы увидите то, что станет символом несокрушимой силы нашей страны на поле боя. Сергей Павлович, с тревогой в голосе начал Михаил. Полагаю, стоит немного задержаться спуском. Почему? Неприятно удивился конструктор, который сбился с торжественности момента и был вынужден переключиться на мужчину. К нам едут, и видно произошло что-то срочное, указал Михаил на машины, до которых оставалось не более километра. Проскочит за 5 минут, не больше. Ерунда, отмахнулся Королев. Запуску они не помешают и требования безопасности тоже не нарушены. Андрей, давай. Махнул он уже высунувшемуся из кабины командиру боевой машины. Но, попытался надавить на него Михаил, однако в этот момент дверца за командиром захлопнулась, и он нажал пуск. По всей видимости, этому Андрею и самому не терпелось показать, на что способны новые снаряды, или просто хотелось жахнуть от души. Как бы то ни было, медлить он не стал, что и привело к последующим событиям. Раз труп на конце снаряда привычно уже зажегся, но взлететь он не успел. Я даже не понял, что произошло, но в доли секунды на месте боевой машины расцвело небольшое, но очень яростное солнце. По ушам ударил хлопок взрыва, а в грудь словно лошадь легнула. Я, как и все присутствующие, упал на дно окопа, больно приложившись головой. Сверху на меня навалился Михаил, а дальше нас присыпало землей и вжало с такой силой, что вышибло весь воздух из моих легких. Задыхаясь, я медленно провалился в темноту забытья. В этот раз Алан шел в кабинет шефа с совсем иным настроением, и, постучавшись, почти не ждал разрешения войти. «Вижу, у тебя хорошие новости», — улыбнулся Хью Синклер. «Да, сэр, все цели устранены». «Это точно, официально красные еще об этом не объявляли, да и вообще сейчас у них идут массовые проверки на всех объектах. Нашему агенту пришлось отложить контакт с госпожой Белопольской, чтобы не засветиться. Однако наружное наблюдение за их институтом показывает, что все их сотрудники в растерянности. Также наблюдение за женой Огнифа докладывает, что на следующий день после устранения объекта она была вся в слезах и к ней приезжала мать. Но все же там был такой взрыв, что спастись не было шансов ни у кого. А теперь более подробно обо всей операции. Алан Вокер подобрался и стал обстоятельно излагать. Получив сведения, что Огнифа отправляют на проверку деятельности королевы Цандера, мы тут же отменили первоначальный план по его устранению на рабочем месте. Если сейчас вместо Огнифа во главе института поставят Белопольскую, можно будет иметь своего агента, приближенного к самому вождю красных. Правильное решение. Дальше. До этого наблюдение за испытаниями работ королевы Цандера обнаружило использование ими новых экспериментальных снарядов особо высокой мощности. Пока нам не удалось точно выяснить, что за взрывчатое вещество они используют, но поражающий эффект впечатлил наших агентов настолько, что они утверждают о максимальной степени опасности таких снарядов. Было решено провести активно-агрессивную вербовку персонала полигона, дабы те внесли неисправность или заминировали такой боезапас и подорвали его в момент испытаний, когда все объекты будут максимально близко, что и было сделано. К сожалению, красные что-то заподозрили и сумели раскрыть завербованных диверсантов, но помешать уже не смогли. К нам ниточка не приведет, конкретно к нам, нет. Красные не дураки, поймут, что работала враждебная разведка, но вот кто именно, тут им будет в разы сложнее. Ну и хорошо, подготовьте список участников для награждения, про премию тоже не забуду. Хорошее расположение начальства, всегда приятно. Покидал кабинет Алан в приподнятом настроении. А если потом еще и достать документацию про этот новый тип снарядов красных, тогда можно и о повышении просить. Да, сегодня для Вокера выдался определенно удачный день. Глава 25. Конец июля, начало августа 1932 года. За 4 дня до взрыва. Кабинет Сталина. Что-то срочное, Лаврентий? Спросил Иосиф Виссарионович Берию. И генеральному секретарю было с чего удивляться. Нечасто заместитель Минжинского просит встречи в срочном порядке. Да, товарищ Сталин. Дело касается Анны Белопольской из Института Огнева. Похоже, будем работать с ней по плану. А теперь подробнее, прищурился Иосиф Виссарионович и стал набивать свою трубку. Агенты, что следили за девушкой, засекли ее контакт с неизвестным мужчиной. Раньше он в наше поле зрения не попадал. Еще подозрительнее стало, что перед этим контактом наших агентов попытались отвлечь, и это почти удалось. Видимо, пока мы смотрели за девушкой, враги еще и смотрели за нами. Как отвлекали вас? Подкупили пацана за 5 копеек, чтобы он бутылку молока на агента пролил. Словно случайно. Но тот сделал это неумело. Вот и удалось узнать, что случайностью тут и не пахнет. И что дальше? На следующий день наши люди, что отвечают за безопасность института, отметили чрезвычайную нервозность Белопольской при выходе на работу. А в обед она сама пришла к товарищу Савинкову и рассказала о попытке ее вербовки и что именно ей предлагали взамен за ее помощь. Что она должна сделать, как хищник перед прыжком, спросил Сталин. Этого пока ей не озвучили, но я не исключаю пока и вариант, что это попытка вражеской агентуры внедрить ее к нам и снять с нее любые подозрения. Сталин задумался, размышляя над словами Бери, неторопливо пыхнул трубкой и спросил, что вы намерены предпринять теперь. Я бы спровоцировал противника, честно сказал Лаврентий Павлович. Если им нужны документы из института, то надо убрать временно Огнева из кабинета. Заодно посмотрим, как поведет себя Белопольская. По ее словам, с ней должны связаться через 3 дня. И тебе нужна моя помощь, чтобы убрать Сергея, хмыкнул Сталин. Чтобы не возникло подозрений, что в этом замешана АКПУ, заметил Берия. Тебе повезло, выпустив колечко дыма, сказал генеральный секретарь. Сергей только вчера подходил ко мне с одним предложением. Я взял время подумать, да и посоветоваться надо. Кстати, держи, протянул он Берии папочку с черновиком приказа. Что думаешь об этом? Бегло пробежав текст, Лаврентий осторожно заметил. Идея интересная, даже чем-то похожа на некоторые наши методы работы. В чем же? Удивился Сталин. Пообещать поблажку в том, что нам не сильно важно, чтобы получить гораздо более ценные для нас сведения. Вот как, думаешь, сработает его идея? Смотря насколько важны эти данные, ради которых он готов закрывать глаза на другие преступления, пожал плечами Берия. Важны, мрачно и веско сказал Сталин. Без них у нас нет полного представления, что творится в армии. Тогда я бы рискнул. Хорошо, я услышал тебя. Что касается Огнева, мне тут из наркомата военных дел уже несколько записок пришло. С просьбой отменить инициативу Королева и Цандера по их непонятным запускам, чтобы они сосредоточились над важной прорывной артиллерийской установкой. Сергей в свое время лично ко мне приходил, просил поддержать Королева. Вот ему ответ и держать. Заодно и уберем его временно из кабинета. На недельку-другую. Этого времени тебе хватит? Полностью, уверенно кивнул Берию. Благодарю. Там же спустя 4 дня, товарищ Сталин, начал Берия, есть новости по вражеским планам. Рассказывай. С Белопольской снова связался тот же агент противника. К сожалению, он заметил слишком плотную нашу опеку и, как обещал, через 3 дня не подошел к ней. Пришлось нам действовать на удаление, и самого разговора мы не слышали. Со слов Белопольской, ей предлагали подсыпать некий порошок Огневу. Как мы ее и проинструктировали, она совсем соглашалась и делала вид, что ради переезда и встречи с отцом готова идти на сотрудничество. А вы уверены, что это не так? Проснулась в Иосифе Виссарионовиче подозрительность. Мы ей пообещали встречу с дедом и его освобождение, если он не будет активно агитировать или действовать против нашей власти. Также мы пообещали узнать, где сейчас ее отец и чем занимается. Этого она не знает и довольствуется лишь письмами. У нее есть подозрение, что ее могут обманывать, и отца давно нет в живых, но ей нужны факты, мы ей их дадим. К тому же она понимает, что даже пойдя на сотрудничество с врагом, ничего хорошего ее за границей не ждет, поэтому вероятность ее предательства оценивается как низкая, на данный момент, уточнил Лаврентий. Хорошо, и что дальше? В общем, цель врага – устранение Огнева. Что было в порошке, нам неизвестно, но как только противник узнал об отъезде Огнева, он тут же свернул все планы и никакого порошка Белопольской не передавал. К тому же она утверждает, что расслышала его фразу, произнесенную шепотом, словно в раздумьях, что отъезд Огнева даже на руку врагу. Это может означать лишь одно. Противник узнал о работах Королева Цандера и планирует устранить их тоже. И раз им на руку отъезд Сергея, у них уже все готово. Вы понимаете, что это значит? Тихо и угрожающе произнес Сталин. Что у нас есть предатель? Сдержав внутренний страх, все же ответил Берия. Иначе предпринятые меры по секретности было не обойти, и уж точно не узнать о том, насколько эти работы важны для нас и какую угрозу представляют для противника. Найди его, и как можно быстрее. Сделаю, товарищ Сталин. Но все же сначала нужно предотвратить покушение на Огнева и конструкторов. И скорее всего оно будет на полигоне. Начинать нужно оттуда. Как вы собираетесь это сделать? Народу там немного. Я отправлю вслед за Огневым следователей, усиленных бойцами из рядов АКПУ. Усиление охраны при прибытии проверяющего не вызовет подозрения и диверсанты не сбегут. Брать надо сейчас, иначе затаятся и ударит, когда мы не будем готовы. После этого следователи на месте будут проводить форсированно допросы каждого, кто работает на полигоне. Почему не сделали этого раньше? Разве все сотрудники не должны проверяться? Проверки были произведены, поджал губы Берия. Все ее прошли, но если есть предатель, то он мог повлиять на результаты и что-то скрыть о работающих на полигоне людях. Да и не было нами ранее замечено интереса к полигону и новому КБ. Сталин пожевал недовольно губами. «Успеют», — уточнил он на работе следователей спустя минуту. должны. Операции по устранению готовятся не быстро. Не думаю, что покушение будет в первый же день. Тем более, когда они так экстренно корректируются, обязательно кто-нибудь из исполнителей допустит ошибку. Хорошо, кивнул Иосиф Виссарионович. Работайте. Но если мы потеряем хоть кого-то, не потеряем, снова сдержав пробежавшую дрожь, ответил Берия. Еще спустя два дня, в этот раз уверенности у Лаврентия Павловича от успешного окончания визита к генеральному секретарю поубавилось. Сталин был мрачнее тучи и при появлении Берии молчал, не задавая никаких вопросов. КХМ, разрешите начать доклад, не выдержал Лаврентий этого морального давления. Говорите, лениво процедил Сталин. Покушение нами было бы предотвращено, если бы не самодеятельность товарища Королева. Хотите спустить на него свой промах? Угрожающе прошипел генеральный секретарь. Нет, сглотнул Берия. Просто излагаю факты. Врагом было подкуплено несколько человек. Двое из них, недовольны советской властью, но умело скрывали это при проверках. Подозреваю, тут не обошлось без помощи предателя. Кто это? Выясняем. Круг лиц, осуществлявших проверку персонала полигона, не слишком большой. Сейчас работаем по каждому отдельно. Так вот, в диверсии участвовало три человека, два из них – дальние родственники, но при этом поддерживают тесное общение. Один – рабочий на заводе, где собирают снаряды, второй – охранник на пропускном пункте полигона. Третий участник – солдат-водитель, который обычно подвозит снаряды со склада хранилища к месту их дальнейших испытаний. Последнего использовали в темную, банально подкупив, отчего произошел взрыв. Намеренно допущен брак в экспериментальных снарядах. Раньше они уже испытывались, но без боевой части. Тогда-то и отправили на завод допуски, которые необходимо неукоснительно соблюдать. Иначе снаряд взорвется до пуска, прямо на рельсах боевой машины. Один из диверсантов об этом знал и после сборки намеренно заменил исправные части на бракованные. Сейчас уточняем, как это у него удалось, чтобы такая ситуация не повторилась. Далее он пометил бракованный снаряд и передал информацию об этом своему брату, а уже тот указал солдату-водителю, какой снаряд нужно доставить в первую очередь на место испытаний. При допросе первым раскололся брат-охранник. Узнав о диверсии, был срочно выслан наряд к месту испытаний. Неужели с ними не было связи? К сожалению, полигон старый и вся былая проводка уже сгнила. Новые телефонные кабели только прокладываем. Просто не успели, а Королев с Цандером настояли на проведении испытаний до того, как все условия будут созданы. Отвечающий перед наркоматом военных дел за разработку боевой машины командир полка поддержал их, развел руками Берия. «Бардак», – прошипел Сталин, – «а ты еще тогда спрашивал, нужно ли поддержать этот приказ огнева или нет? Видишь, не знаем, что у нас под носом творится». Благоразумно не став ничего по этому поводу говорить, Лаврентий продолжил. В итоге наряд не успел буквально на пару минут. Выживших нет. Об этом рассказал второй наряд, движущийся следом для задержания солдата-водителя. Как и сказал, его использовали в темную и о том, почему нужно доставить и передать в испытание бракованный снаряд, а не какой-то другой, не говорили. Да и о браке в снаряде он не знал по словам охранника. Хорошо, дальше. А дальше пока ведем следствие. Что по погибшим? Мрачно спросил Сталин. 22 человека, обронил Лаврентий Павлович. Командир боевой машины с водителем, расчет наряда, отправленный нами в полном составе, несколько солдат из обеспечения проведения стрельб, два наших сотрудника, которые прикрывали конструкторов и огнева на месте и... Тут он замялся, но все же закончил. И Цандер. По словам врачей, от удара у него селезенка оторвалась. Мгновенная смерть. Вы понимаете, что это провал? Ваш провал, зло сказал генеральный секретарь. Да, товарищ Сталин. Понимаю, что с Королевым и Огневым находится в больнице. У Королева множественные гематомы от удара о землю, сотрясение мозга. У Огнева кроме множественных гематом перелом левой руки, трещина в ребре и была кратковременная кома из-за нехватки кислорода. Но угрозы жизни у обоих нет. Идут уверенно на поправку. Встав из-за стола, Сталин принялся ходить по кабинету. Ему нужно было собраться с мыслями и переварить информацию. Берия облажался. Стоит ли его заменить, но кто будет более толковым? На примете таких не наблюдается пока. Ежов показал себя рьяным борцом с инакомыслием, но вот в многоходовке он не может. А тут их обыграли именно по многоходовке. Причем не сильно-то и сложной. Хорошо хоть удалось ее вскрыть на последних этапах. А про такой сильный интерес к бюро, в котором Королев с Цандером работают, они и не подозревали. Из-за предателя, иначе и быть не может. Вот, кстати, искать его Николая Ивановича и направлю. Раз уж Лаврентий их в упор не видит, принял решение Сталин. Что думаете делать дальше? Встав лицом к окну, спросил он Берию. Первым делом, заявить о смерти не только Цандера, но и Огнева с Королевым. Зачем? Удивился впервые за разговор Иосиф Виссарионович. Как вы видите, даже полностью секретные объекты можно найти, если знать о них. Но если противник будет считать, что достиг цели, то и новых покушений не будет. А для охраны Королева с Огневым будет достаточно минимального количества человек. У них семьи. У Королева жена, а у Огнева кроме жены еще и сын родился. Ты забыл, как он нервно отнесся к твоему вмешательству в его личную жизнь? Усмехнулся Сталин. Нет, не забыл. Лаврентий еле удержал руку на месте, чтобы не потереть себе грудь. Однако при раскрытии информации о том, что они выжили, я не исключаю новые покушения. И рано или поздно тогда одно из них приведет к успеху. Вот ты и подумай о том, как отбить желание у врагов охотиться на наших людей. Жестко сказал генеральный секретарь. На это нужно время. Пусть хотя бы пока они выздоравливают, считаются мертвыми, все еще стоял на своем Берия. Убить лежачего больного проще, чем полностью здорового и готового к покушению. Да и мы себе время выгадаем, чтобы предателя найти, и усилий на охрану Королева с Огневым будет потрачено меньше. Тогда сможем сосредоточиться на поиске предателя. Побарабанив пальцами по столу, Сталин нехотя согласился с этими доводами. «Предлагаю пока Белопольскую официально назначить главой института», — продолжил Лаврентий. «Так будет правдоподобнее выглядеть информация о смерти Огнева, а его супруге сообщить. Не смей ей говорить о смерти Сергея, она особо впечатлительная. Сердце у нее прихватит, тебя Огнев с дерьмом съест, и я ему мешать не буду. А главное, тогда он уж точно из преданного сторонника советской власти может превратиться во врага. Тогда вообще нет смысла затевать игру с его мнимой смертью», — сухо сказал Берия. По ее реакции противник в первую очередь будет ориентироваться. Подумав, Иосиф Виссарионович был вынужден признать его правоту. «Тогда отправьте кого-то, кто сможет в мягкой форме донести до нее эту информацию. И лучше кого-то, кого она знает. Сделаем. По поводу Белопольской, вы уверены, что стоит ее назначать на такой ответственный пост? Это будет выглядеть логично. К тому же даст нам возможность игры с противником. Через нее мы сможем и выявить их агентов, и внедрить своих, и давать им дезинформацию. Заодно точно поймем, чья конкретно разведка работает против нас. Пока таких данных у нас нет. Хорошо, тогда работайте». Аня сидела растерянно в кабинете. Час назад ей принесли приказ из самого Политбюро о ее переводе из ВРИА начальника института в постоянные в связи со смертью предыдущего главы. Она даже не предполагала, что все зайдет настолько далеко. Считала, что АКПУ справится и не допустит ошибок, что у них все под контролем. А в итоге Сергея убили. Она хорошо помнила ту оговорку Владимира. Тут в дверь постучались, и Аня постаралась собраться, чтобы не показывать своих чувств. «Войдите». В кабинет просочился Свинков. Закрыв за собой дверь на ключ, что насторожило девушку, он сел на ее бывшее рабочее место. «То, что я вам сейчас скажу, должно не покинуть этих стен. Надеюсь, вы меня понимаете». «Да-да», — судорожно кивнула Аня. «На объекте, куда уехал Сергей, произошла диверсия. Погибло много людей». Девушка не сдержалась и охнула от испуга. «Но главное не это. Теперь, по мнению противника, вы у них на крючке, и они захотят с вами вновь связаться, и уж точно не будут исполнять своего обещания по вывозу вас с родными из страны. Для них вы на текущем месте – идеальный вариант. Мы же свои обещания выполняем. Через неделю вы встретитесь с дедушкой, а это не будет выглядеть подозрительно?» Нашла в себе силы уточнить про скользкий момент Аня. «Те тогда ведь могут понять, что я вам не будет. Перед своим отъездом Сергей подходил ко мне и договаривался о вашей встрече с дедом. Вы же ему сказали, что он попал в лазарет». «Так, да-да, а она-то думала, что парень просто ее выслушал и ничего не делал. А он, оказывается, ради нее в АКПУ пошел договариваться. Вот при всех вопросах и ссылайтесь на него, что давно просили устроить свою встречу с дедом, и тот сумел уговорить меня. Дальше, требуйте, чтобы вам дали фото вашего отца. Это важно, иначе у нас не будет зацепок, как его опознать, даже если мы найдем место его текущего проживания. А если это будет не он, все равно берите. Любое фото нам очень пригодится. Это ведь может быть их агент, кто будет выдавать себя за вашего отца?» Аня кивнула, принимая к сведению. «Еще имейте в виду, вас постараются убедить остаться на текущем месте. При следующей встрече просите вывести вас, ведь вам обещали. Скорее всего, вам не только откажут, но и приведут убедительные аргументы, почему не могут этого сделать. Например, вы не выполнили еще свою часть сделки. Или еще что-то. Соглашайтесь не сразу, иначе это может вызвать подозрения». Свинков еще полчаса инструктировал Аню, после чего ушел, пожелав хорошего дня. Вот только на душе у девушки скребли кошки. Из-за нее погибло много людей. И сейчас она попала в жернова разведок. Сумеет ли она сама выпутаться, и останутся ли в живых ее родные? Ответов не было. «Я же говорила ему», — заливалась слезами Люда, — говорила: «Ну-ну, доченька, не плачь», — пыталась ее успокоить мать Сергея, хотя у самой на душе было тяжко. Потерять сына, первенца. Теперь у них лишь дочь осталась, да внук, Леша. Он сейчас был как раз с Настей. Когда пришел Савинков и рассказал о несчастном случае на полигоне, Люда скатилась в истерику и так еще и не смогла прийти в себя. Даже приезд ее матери не помог. «Соберись», — не выдержала Ольга. «У тебя сын не кормлен. Слышишь, орет, ты не только мужа, еще и его потерять хочешь». Только мысль, что она может потерять еще и любимого сыночка, смогла переключить Люду в конструктивное русло. Кое-как утерев слезы, она молча пошла к Алексею. Неизвестно, как ей жить дальше, без Сережи, ее любви и опоры. Но уж точно терять их сына она не собирается. В больничной палате на кровати лежит парень. Грудь его туго перевязана бинтами, на левую руку наложен гипс, а по пояс он укрыт одеялом. Окошко слегка приоткрыто, позволяя в палату попадать свежему воздуху и пению птиц. Тут веки парня дрогнули, и он медленно раскрыл глаза. Проморгался от попавшего на зрачки полоски света и закашлялся. Попытался прикрыть глаза рукой и тут обнаружил, что левая рука его не слушается. Уже медленнее он поднял правую руку к глазам, наведя на них тень, и смотрелся. По мере того, как его взгляд блуждал по комнате, выражение на лице парня с непонимания и удивления менялось на раздражение и некую обреченность. Закончив осмотр, он с тоской хриплым голосом прошептал: «Шо опять?»